Глава 43. Оля. «Суд вызывает свидетеля обвинения», — раздался строгий голос судьи, и мое сердце резко заколотилось. Я подняла взгляд, глядя, как к трибуне медленно подходит мой отчим. Его фигура выглядела сгорбленной, шаги были тяжелыми, и по лицу было видно, что ему тяжело здесь находиться. Я смотрела на отчима, и внутри меня поднялась волна сложных, болезненных воспоминаний. Перед глазами промелькнули картины прошлого. Его тяжелый, полный ярости взгляд, жестокие руки, вскинутые для удара, мой собственный ужас и отчаяние, которые не отпускали меня долгие годы. Тело мое мгновенно напряглось, дыхание сбилось, руки задрожали, словно воспоминания были не просто призраками прошлого, а реальными и осязаемыми в эту самую секунду. Но затем я увидела его глаза, полные стыда и раскаяния, его опущенные плечи и тяжелую походку, словно каждое движение давалось ему с огромным трудом. Мой гнев смешался с неожиданной жалостью, и я ощутила, как внутри что-то изменилось. Он уже не казался мне тем монстром, который так долго преследовал меня в кошмарах. Передо мной стоял уставший, сломленный человек, который явно нес на себе тяжелый груз вины и раскаяния. «Представьтесь, пожалуйста», — спокойно произнес судья. Отчим поднял глаза и посмотрел прямо на меня. Я увидела в его взгляде то, чего никогда раньше не замечала — искреннее сожаление и глубокое раскаяние. «Меня зовут Дмитрий Озеров», — сказал он тихо, но четко. «Я отчим Ольги Черновой, и я пришел сюда, чтобы рассказать всю правду о том, что произошло 6 лет назад». В зале наступила звенящая тишина, все напряженно слушали каждое его слово. «Я был жестоким человеком», — продолжил он, стараясь держать голос ровным, хотя в нем чувствовалась боль и сожаление. «Я много пил и часто поднимал руку на жену и дочь. В тот вечер, о котором говорит Оля, я действительно напал на нее. Она не была виновата, она лишь защищалась. Я потерял равновесие и ударился головой. Она не пыталась меня убить. Это был несчастный случай. Александр Чернов, тогда еще следователь, использовал эту ситуацию, чтобы шантажировать ее и удерживать рядом с собой. Оля невиновна ни в чем, кроме того, что защищала свою жизнь. Он и на меня оказывал давление. Я был болен, слишком обескураженный, боялся, банально испугался и сделал так, как сказал господин Чернов». Я почувствовала, как горячие слезы текут по моим щекам. Сердце бешено билось, тело задрожало от накатывающего облегчения и освобождения. Это признание отчима означало, что моя правда была услышана, и теперь ничто не могло изменить этого. Кирилл поднялся со своего места, его голос звучал уверенно и решительно. «Ваша честь, показания свидетеля подтверждают полную невиновность Ольги Черновой. Более того, данные слова доказывают, что Александр Чернов намеренно использовал свое положение и связи, чтобы шантажировать и удерживать мою подзащитную, тем самым совершая преступление, недостойное судейского статуса». Чернов побледнел, его лицо выражало растерянность и страх. Он попытался что-то возразить, но судья прервал его резким жестом. «Обвинение принимает во внимание показания свидетеля Дмитрия Озерова. Александр Чернов, суд вынужден временно отстранить вас от должности и начать расследование всех предъявленных обвинений». Я глубоко вдохнула, чувствуя, как напряжение в теле медленно отступает. Впервые за много лет я почувствовала, что справедливость действительно существует. После окончания заседания мы вышли из здания суда. Руслан бережно держал мою руку, а Матвей шел рядом, крепко держась за нас обоих. Я чувствовала, как мое тело постепенно расслабляется. Напряжение, копившееся годами, начало медленно отпускать меня. «Оля», — тихо сказал Руслан, притягивая меня ближе к себе, — «ты справилась. Все закончилось. Теперь мы можем, наконец, жить спокойно». Я посмотрела в его глаза и увидела в них искреннюю радость и любовь. В моей груди снова разгорелось тепло, которое, я думала, давно уже не смогу почувствовать. «Я не смогла бы справиться без тебя, Руслан», — прошептала я, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. Без твоей поддержки я бы просто сломалась. Руслан осторожно коснулся моих волос, мягко и нежно, заставляя меня вновь ощутить, что я защищена и любима. Я обещал тебе быть рядом, и это обещание теперь навсегда, Оля. Ничто и никто больше не сможет причинить тебе боль. «Оля!» — услышала я голос отчима и резко обернулась. «Я хочу попросить прощения». Дмитрий Озеров стоял неподалеку, неловко сжимая в руках свою шапку. В его глазах была искренняя боль и стыд. «Я не заслуживаю прощения», — начал он тихо, глядя прямо на меня. «Я разрушил твою жизнь. Я причинил тебе много боли и страданий. Но если ты найдешь в себе силы простить меня хотя бы частично, это будет величайшим подарком для меня». Я смотрела на него, чувствуя, как во мне борются разные чувства. Воспоминания о прошлом, о страхе и боли медленно уступали место пониманию того, что человек передо мной действительно изменился и искренне раскаивается. Наверное, я могла бы злиться, топать ногами, держать в себе всю эту грязь и воспоминания, но теперь не могу. Теперь мне хочется перелистнуть эту страницу и жить дальше. «Я не могу забыть все, что было», — тихо сказала я, сделав шаг навстречу ему. «Но я не хочу больше жить с ненавистью в сердце. Я прощаю тебя, потому что хочу идти дальше и оставить прошлое позади». Очень медленно выдохнул, словно сбросил огромную тяжесть со своих плеч и кивнул, благодаря меня взглядом, полным облегчения. «Спасибо, Оля. Это больше, чем я заслуживаю. Я передам маме от тебя привет. Она на смене. Спасибо. Я ей позвоню на днях». Руслан крепко сжал мою руку, поддерживая меня, и я почувствовала, как тяжесть окончательно отпускает мое сердце. «Нужно время. Оно всегда лечит. Надо просто подождать».